Глава 15. Алиса. «Давай, давай!» – ору я, подбадривая ребят, исполняющих трюк Вилли, стоя на одной ноге. Это фишка Сани, и он мастерски вращается вокруг второго парня, а я пытаюсь запомнить технику, чтобы позже попробовать самой. Когда напарник Малеева заканчивает представление, Саня остается один. Он объезжает круг, оживляя народ отжигами резины. Останавливается в центре и приподнимает визор. Этим субботним вечером здесь полно зевак, страждущих проникнуться вайбом и непередаваемой атмосферой драйва. Сашка приветственно машет ликующей толпе, собравшейся на наше байк-шоу, которое мы периодически устраиваем на пустыре. Мой друг находит глазами меня и, подмигнув, манит к себе пальцем. Передаю колу чуваку рядом и с довольным визгом выскакиваю в круг. Когда Саня просит сделать площадь выступлений шире, мои глаза округляются, потому что, кажется, я начинаю понимать, чем он собирается удивлять, и оттого мое сердце трепещет предвкушением. «Сань, ты серьезно? Стопи?» – спрашиваю неверующе. Сашка озорно мне подмигивает и кивает. «Готово?» – улыбается друг. Он еще спрашивает. «Это же просто огнище огненное!» Этот трюк в нашем братстве не исполняет никто. Даже сам Малеев берется за него в редких случаях. И я не могу поверить, что сегодня тот самый редкий случай. «Всегда готова!» – взвизгиваю я. Несколько секунд мы молча настраиваемся, разговаривая глазами, проникая в мысли и потоки друг друга. Решиться на этот трюк значит иметь полное, тотальное доверие между собой. Я безоговорочно доверяю своему другу. «Без импровизаций, Алис», – предупреждает Саня и выезжает на исходную позицию. Ярослав, наш букмекер, просит тишины и внимания. Даже музыка становится еле слышной. Воздух сгущается от висящего в нем напряжения. «Мне не страшно, но приятно волнительно. Последний раз стоппи мы вытворяли летом прошлого года, и, если честно, я подзабыла эти адреналиновые ощущения. Наше представление подсвечивается автомобильными фарами и вспышками телефонных камер». Махнув рукой другу, что готовы, Саня газует на месте, оставляя клубы дыма. Включает первую передачу и на небольшой скорости начинает прямолинейное движение навстречу ко мне. Народ пока не знает, что будет происходить дальше, но их вибрации и ожидания накаляют атмосферу интриги. Малеев не отпускает моего взгляда, потому что сейчас мы должны чувствовать друг друга, чтобы сделать элемент эффектно. Он тянется корпусом вперед, перемещает центр тяжести и вытягивает передний тормоз. Зрители охают, но никто не кричит, боясь испортить момент, когда заднее колесо малеевской Ямахи поднимается вверх. У меня замирает дыхание, потому что это настолько красиво, что страшно. Саня движется на меня со стабильной скоростью, балансируя и удерживая равновесие. Я не закрываю глаза, когда до меня остаются считанные метры. Я смотрю прямо и твердо. Это своего рода проверка себя на прочность и доверие. Кто-то из толпы вскрикивает, но я не ведусь. Саня резко тормозит и фиксирует свое положение на переднем колесе. Мы стоим нос к носу. Малеев точно канатоходец зависает над пропастью. Любое движение в сторону, и ты безвозвратно сорвешься. Я не дышу. Боюсь это делать, чтобы не разрушить опасный финт. Тук-тук-тук. Мои губы растягиваются в улыбке, когда Сашка тянется корпусом вперед и целует меня в лоб. И тогда выдыхаю. Народ взрывается диким ревом восторга. Эти эмоции ни с чем не сравнимы. Сашка принимает правильное положение и делает круг почета, а я скачу, как умалишенная, на месте и вижу со всеми. Я вспотела, как парильщик. Жадно глотаю освежающую колу и стираю пот со лба. После представления, по обыкновению, мы устраиваем пикник, разжигаем костры и жарим шашлыки и колбаски. Это моя семья, и мне здесь комфортно. Рассматриваю довольные, лоснящиеся лица друзей. Они смеются, пританцовывают, целуются и курят кальян. Я не пью спиртное и не курю сигареты. Я балуюсь кальяном, но очень редко. Единственной моей зависимостью является скорость, и пока ее никто не смог излечить. «Может, на старт?» Голос Дариана нарушает общую атмосферу нирваны. Мы сидим полукругом у костра. От него дико парит, но мне нравится слушать, как трещат в нем сухие поленья. В глазах Дариана пляшут искры, и смотрит он на меня. «Темно, брат», — отвечает ему Малеев. «Хорошо же сидим». «Хорошо, скучно только». В его словах вызов, и он адресован мне. «Хочешь реванш, малыш?» Усмехаюсь, глядя в упор. «Не откажусь», — стальным голосом изрекает Дариан, вальяжно развалившись в кресле мощного чужого чоппера. «Зудит, что какая-то девчонка смогла тебя обставить. Знаю, что нарываюсь, но в этом моя сущность». Пожар глаз Дора становится сильнее, и если бы мы были сейчас вдвоем, он бы меня придушил. «Алиса», — встревает праведник Малеев, «Дор, хорош мериться яйцами!» Смотрит на нас поочередно. «Согласна!» – киваю я. «Мои тебе не по зубам, малыш!» Чертов придурок вскакивает с мота, сбрасывая с себя висящую рыжую девку. «Следи за языком!» Он подлетает ко мне, как пуля, готовая разорвать меня на куски. Саня встает между нами, останавливая бешеного придурка. «Дор, успокойся! Ты мужик! Какого хрена ведешься на слова мелкой девчонки?» Мерзко улыбаюсь этому козлу. У него валит дым из ноздрей, а мой демон-хранитель на плече показывает ему фак. «Эта девчонка, как ты выразился, давно выпрашивает приличного леща», — скалится Дариан. «Чего ты сказал?» Не выдерживаю я и бросаюсь вперед. «Повтори, приятель!» Не могу дотянуться до смертника, потому что Сашка одной рукой удерживает меня, а другой тормозит Дора. Народ вокруг замер и уставился на нас. Конфликты в нашем братстве – редкий случай, и если они бывают, то в большей степени причиной становлюсь я. «Ты достала уже всех! Думаешь, вся такая офигенно неприкосновенная?» – орет полудурок, раскидываясь слюнями во все стороны. «А тебя это, смотрю, капец как коробит! Завидуешь, малыш?» «Ну ты и дрянь. Где твой байк? Я жду тебя на старте». Дор яростно отбрасывает руку Малеева и срывается к своему мотоциклу. «Не забудь надеть памперс!» Ору ему вдогонку. «Ты никуда не поедешь». Сашка хватает меня за плечи и впивается своим лбом в мой. Он дышит тяжело и грузно, а я готова разнести к чертям весь мир. «Он сейчас успокоится и вернется. Алиса, будь умнее, я прошу тебя». «Не-а!» Кручу головой. У меня уже авторизовался режим ФАС, и взывать к моему разуму бесполезно. «Где мои перчатки?» «Алиса, дорога темная, не глупи, сестренка». «Не веришь в меня?» «Да что ты такая дубовая?» Взрывается Малеев. «При чем тут веришь, не веришь? Я беспокоюсь за тебя!» Выкрикивает друг. «Расскажешь мне об этом после мягкой посадки. Когда я завожу байк, многие из братства устремляются к старту. Во мне бурлит раскаленный сплав из гнева, адреналина, соперничества и жажды расплаты. На стартовой линии Дариан ожидает меня без шлема. Это как брошенная в лицо перчатка для байкеров. Он показывает мне свое превосходство и презрение. И я с гордостью принимаю сей жест, возвращая ему свой, вверх поднятый средний палец. По команде Ярослава стартуем одновременно. Мой визор поднят, потому что дорожного полотна и так ни черта не видно. Лечу интуитивно, подсвечивая дорогу единственной фарой. Впереди тот самый поворот, на котором в прошлый раз я сделала Дариана. Но сегодня условия совершенно другие, и, входя в него, сбрасываю скорость. Мы мчимся параллельно друг другу. А на виражах чертов Дор устраивается мне на хвост. Сукину сыну удобно проходить их за мной. А потом на финише, сохранив силы, устремиться вперед. Ну уж нет. Выжимаю до упора. Ветер свистит в ушах, а в шлеме беснуется холодный воздух. Стрелка спидометра растет с космической скоростью. Я жму, уже не понимая, что творю. Я не слышу сзади шума мотора, кроме своего. Дариан отстал. «Я бы хотела обрадоваться, но, черт побери, я пугаюсь, когда осознаю, что не могу остановиться. Это как войти в кураж или крутое пике. Паника опутывает сетью мои руки, которые перестают пилотировать байком. Я больше его не ощущаю под собой, я не чувствую связи между нами». Висок долбит пульс такой же скоростью, с какой несусь я. Я будто под водой. Я тону. Как в тот день, и я жду спасения. Но вместо него меня ослепляет встречным свечением. Моргнув, встряхиваю головой, сбрасывая мираж. Но слепящая точка никуда не исчезает и несется на меня. Она ближе. Еще ближе. Это отрезвляет и выдергивает из воды. Цепляюсь за руль, как за бортик бассейна. Выжимаю тормоз, словно отталкиваюсь от воды. Мое сердце выпрыгивает, когда я понимаю, что до столкновения остается всего какая-то сотня метров. Давлю на тормоз изо всех сил и выруливаю на песчаную дорогу, уходя от столкновения. Группируюсь и вылетаю из Кавасаки, как ядро из пушки. Мой байк заваливается, а я встречаюсь с землей. Мимо меня ракетой проносится Дориан, и вокруг становится темно и тихо. Прислушиваюсь к себе, к своим ощущениям. Ничего не болит. Я лежу на боку, прижимая ноги к груди. Кажется, все цело. Делаю глубокий вдох воздуха с песком. Пробую сесть. Голова не кружится. Поднимаю взгляд вверх и нахожу три ярких звезды. Долбанный летний треугольник. Не понимаю. Ничего не понимаю. Смотрю по сторонам и пытаюсь вспомнить, найти, разглядеть, увидеть то, что неслось на меня и что заставило остановиться. Мне же не почудилось. Или я схожу с ума? Темнота ночи обостряет рецепторы. Ёжусь, ощущая на себе чей-то невидимый взгляд. Я одна посреди песчаных дюн. И это настораживает. Здесь полно степных диких животных, и если сейчас на меня поглядывает какой-нибудь изголодавшийся волк, то, очевидно, я стану его сегодняшним поздним костлявым ужином. С трудом поднимаю заваленный байк и выезжаю на трассу.